Не осмелюсь нарушить покоя вашего. Это кто еще? Это счастье нашему городу. Та самая добродетельная Маргарита, о которой вчера говорила ясновидящая, пришла осчастливить меня. Святая женщина. Познакомьте меня с ней. Одолжите нас, сударыня, поближе. Все равно, моя сударыня, ваши разговоры о прелестях мира, а их чуждается слух мой. Так я вас прошу осчастливить и мой дом своим посещением. Пригласи и дай ей красенькую. Храни вас Бог. Обязана принять, матушка, но не для себя. Употреблю в пользу сирот. А я к вам, Ольга Павловна, приехала за делом. Готова служить всем, чем могу. Ольга Павловна, обяжите меня поехать со мною в гостиный двор. Вы здешние? Ну, что, где найти, почем, знаете? А то нас, приехавших, знаете, купцы сразу обманут. А вам что нужно? Кое-что к приданому Настеньке и в подарок жениху. А все-таки решаетесь отдать за майора? Ну, за майора или за нового жениха, как прикажет ясновидящая. Матушка Федосья Лукинична, осмелюсь и я сказать свое мнение. Что? Ну... Не то чтобы, а так, чего бы нам слушать этой ясновидящей? Она не знает ни майора, ни Настеньки. Как не знает? Она знает, что и за 1000 лет делалось, и через 1000 лет сделается. А он проповедует, что она ничего не знает. Да я, матушка, так сказал, чистосердечно, то есть просто. Но воли ее, помышлений моих она не знает. Потому что я и сам их не понимаю. Одна мыслишка и порядочная бы, так вторая ни к черту не годится. А ежели обе сразу? А? Или появится третья? Кто ж их тогда разберет? Соображаешь? Да что ты разговорился? Надо бы видеть ее, а потом судить. Нам вчера все прекрасно объяснил учитель гимназии. Пампукин? Ну, он самый. Светлая голова. Ну, образованнейший человек. Умом смел. И цифры знает. Да им это дело известно, как свои 5 пальцев. Это не она сама говорит, а душа ее. Тогда я не удивляюсь, что она и майора нашего знает. Ну как не поверить ей? Вот я и спешу, Ольга Павловна, спешу все приготовить. С удовольствием поеду с вами и купим вместе все, что надо. Впрочем... Если для жениха у нас трудно найти что-либо приличное. У меня есть несколько вещиц, прелестные, лежат без дела, мертвый капитал. Я бы продала. Это всего бы лучше. А что за вещи? Дунька, ларчик. Ну, ставь сюда на стол. Что стоишь? А где ключ? У вас, барыня. Ай, у меня. Ну, что стоишь? Принесла и иди. Нечего на хозяйское добро глаза пялить. Ишь ты, играет. Славная шкатулочка. Немецкая, а? Нет, наша тульская. Тульская? Да. Выберите, что вам угодно, я не подорожусь, лишь бы деньги наличные. Деньги что? Деньги, вот они. Молчу, мальчика, молчу. Ой... Каковы часы, а? Чем не подарок жениху? Положи на место. Положи.